Б. Второе отношение мысли к объективности. 1. Эмпиризм. Параграф 37. Потребность, с одной стороны, в конкретном содержании в противовес абстрактным теориям рассудка, которые своими собственными силами не в состоянии переходить от своих всеобщностей к обособлению и определению, и потребность, с другой стороны, в прочной опоре, которая исключала бы возможность все доказывать в области и по методу конечных определений, привели к эмпиризму, который вместо того, чтобы искать истинное в самих мыслях, хочет черпать его из опыта внешней и внутренней данности. Прибавление. Эмпиризм обязан своим происхождением указанной в предшествующем параграфе потребности в конкретном содержании и прочной опоре, потребности, которая не может быть удовлетворена абстрактной рассудочной метафизикой. Что касается конкретности содержания, то здесь необходимо главным образом, чтобы предметы сознания были познаны как определенные в себе и как единство различных определений. Но это, как мы видели, отнюдь не дело метафизики рассудка, рассудочного принципа. Чисто рассудочное мышление ограничено формой абстрактного всеобщего и не в состоянии перейти к обособлению этого всеобщего. Так, например, прежняя метафизика ставила себе целью узнать посредством мышления, что именно составляет сущность или основное определение души. Ее вывод гласил, что душа проста. Эта приписываемая душе простота понималась здесь в смысле абстрактной простоты, исключающей различия, которая как сложность признавалась основным определением тела и затем материи вообще. Но абстрактная простота есть очень скудное определение, которым отнюдь нельзя объять богатство души и тем более духа. Так как таким образом абстрактное метафизическое мышление оказалось недостаточным, то вынуждены были искать спасение в эмпирической психологии. Точно так же обстоит дело и с рациональной физикой. Когда она говорила, например, что пространство бесконечно, что природа не делает скачков и так далее, то это было совершенно неудовлетворительно в сравнении с многообразием и жизнью природы.